Дома его ждали брошенная на пол рубашка, выключенный процессор, кресло со вмятиной от его собственных ягодиц, да крошки от ластика на деревянной столешнице. Он выпил 2 стакана воды, разделся и завалился в постель. Сон пришел сразу, такой глубокий, каким он не засыпал уже очень давно. В 9:00 утра Тенго проснулся новым человеком. Отлично выспался. Руки и ноги так и требовали активной физической нагрузки. Вчерашней усталости как не бывало. Он чувствовал себя школьником, открывшим новый задачник в начале учебного года. Пока ничего не понимаешь, но уверен, впереди новые знания. Он пошел в ванную и побрился. Вытерся, намазал лицо лосьоном, в очередной раз посмотрел в зеркало. И окончательно признал, что стал другим человеком. События вчерашнего вечера казались теперь наваждением, чем-то невозможным для этого мира. Как если бы сам он, Тенго, съездил в кошачий город и вернулся, успев, в отличие от героя рассказа, на последнюю электричку. И то, что с ним в этом городе произошло, очень сильно изменило его изнутри. Хотя, конечно, ничего конкретного в его жизни не изменилось. Он все так же скитался в лесу из неприятностей и загадок. Что с ним случится уже через час, даже представить нельзя. И все-таки новый Тенго отличался твердой уверенностью. «Как-нибудь выберусь». Он чувствовал, что вышел на новый старт. И хотя ему вовсе не стало понятнее, как жить дальше, благодаря тому, что сказал отец, в конце запутанного тоннеля забрезжил какой-то призрачный свет. Видение, преследовавшее Тенго всю жизнь, не было фантазией. Насколько оно соответствовало реальности — другой вопрос. Но именно эта картинка... Единственное послание, которое оставила ему мать, и определяло всю его жизнь до сих пор. Лишь теперь, когда Тенго выяснил это, он избавился от груза, под которым сгибался долгие годы, и лишь теперь оценил его тяжесть. 2 недели прошли на удивление тихо, без каких-либо новостей. Долгие и пустые. 4 раза в неделю Тенго ездил в колледж читать лекции, а в остальное время работал над книгой. Никто не звонил ему. Насколько продвинулись поиски в Фукаэре, по-прежнему ли успешно продается воздушный кокон, Тенго не знал и знать не хотел. Пускай мир немного повертится без него. Понадобится, сами свяжутся. Закончился август, наступил сентябрь. Как было бы здорово, если бы жизнь текла себе дальше вот так же гладко, без происшествий, молился Тенго про себя, готовя утренний кофе. Про себя, потому что боялся. Стоит только сказать подобные мысли вслух, дьявол тут же услышит и все испортит. Однако тянуться до бесконечности подобная эйфория, увы, не могла. Окружающий мир слишком хорошо понимал, чего Тенго хочет меньше всего на свете. Телефон зазвонил в 10:00. Тенго дал ему потрезвонить 7 раз и лишь затем, чертыхнувшись, снял трубку. «Сейчас к тебе можно зайти», — осведомилась трубка, без каких-либо вопросительных интонаций. Так умела разговаривать лишь одна особа из всех, кого Тенго знал. Помимо ее голоса он различил объявление по громкой связи и клаксон автомобилей. «А где ты сейчас?» — спросил Тенго. «Магазин Марусё, возле входа». «Супермаркет в 100 метров от его дома», — сообразил он. Звонит из автомата. Тенго невольно огляделся. «Боюсь, сюда заходить будет неправильно. Кажется, за квартирой следят. К тому же официально ты числишься в розыске». «Кажется, за квартирой следят», — повторила Фукаэри слово в слово. «Да», — подтвердил он. «И вообще, в последнее время произошло много странного. Думаю, все из-за воздушного кокона». «Они очень злятся». «Вроде того. Похоже, мы с тобой здорово их разозлили». «Мне все равно». «Тебе все равно?» — повторил за ней Тенго. Повторять друг за дружкой у них становилось чем-то вроде заразной болезни. «Ты о чем?» «Пускай следят». Тенго не сразу нашел, что сказать. «Но мне-то не все равно», — вымолвил он наконец. «Об этом ты не подумала?» «Надо быть вместе», — сказала Фукаэри. «Вдвоем мы сила». «Прямо Сонни и Шер», — вздохнул Тенго. Сильнейший дуэт современности. Сильнейший кто? Забудь, это я так, сам с собой. Иду к тебе. И прежде чем Тенго успел что-либо возразить, связь оборвалась. В последнее время все только и делают, что вешают трубки посреди разговора, подумал он, словно сжигают мосты у себя за спиной. Фукаэри появилась через 10 минут с пакетами из супермаркета в обеих руках. В полосатой бело-голубой рубашке с длинным рукавом и узеньких джинсах. Рубашка мужская, высушена в торопях и не глажена. На плече холщовая сумка. Очки от солнца, надо полагать, для маскировки. Хотя результат был прямо противоположный. Юная девица в таких огромных очках лишь привлекала еще больше внимания. «Решила, пускай будет много еды», — сообщила она. И, разгрузив пакеты, убрала продукты в холодильник. Почти все купленное, готовые блюда для подогрева в микроволновке. Плюс галеты, сыр, яблоки, помидоры и какие-то консервы.